ты была бы так же несчастлива, как и теперь, моя дорогая. Ну, разве что подъезды бы не мыла, и в посудомойке бы наниматься не пришлось. Сдавала бы первый этаж каким-нибудь японцам под офис и жила бы безбедно. А на душе у тебя кошки бы скребли. Тот же муж никчемный, давным-давно опостылевший, та же тоска, то же одиночество, жизнь с пустым сердцем. Подошел первый автобус, утренний. Нина вошла в салон, пристроилась на краешке сиденья у окна. А ведь отстал. Она вспомнила Диму. Отстал. Ненадолго его хватило. Ну и хорошо. Хорошо ли? А ты душой сейчас не кривишь, графиня? Ну разве что совсем немножечко. Чуть-чуть. 9 часов утра. За окном машины мелькали утренние московские улицы. Дима протяжно зевнул и потер глаза. Он не выспался. Лёва разбудил его сегодня в 7:30 и устроил форменную истерику. Кричал, что вся эта авантюра с мадам Шереметьевой, это Димина сватовство гусара, затянулась сверх всякой меры. «Не наигрался еще, дитятка», — вопил Лёва. В приватных разговорах он позволял себе быть нелицеприятным. «Не наигрался. Делом займись. Все на мои плечи скинул. На фабрике не был неделю. Склад этот на Баумановской проворонили. Он гроши стоил. Все, ушел с концами». Дима скучающе выслушал компаньона. «Нет, он не наигрался. Куда там? Только во вкус вошел». Его затягивала эта диковатая, сомнительная забава. Осада крепости по имени Нина. Крепость пока не сдавалась. Опытный захватчик Дима не терял надежды. Действовал из-под тишка. Переползал через крепостной ров. Разоружал Нинино семейство. Переманивал Нинино воинство на свою сторону. Сегодняшняя Димина акция проходила под девизом «Расположить к себе маман, чего бы это ни стоило». По данным Диминой разведки, Нинина мать собиралась сегодня пикетировать мэрию. В числе прочих убежденных большевиков, разумеется. «А чего они бастуют?» — спросил Дима, оглянувшись назад, на охранника Владика. Владик пожал плечами. Справа и слева от Владика восседали еще 2 Диминых амбала. Все заднее сиденье было завалено пакетами из Макдональдса и пластиковыми запечатанными стаканчиками со столичной. На могучих коленях Диминых стражей покоились охапки красных гвоздик. «Красная гвоздика — спутница тревог», — пропел Дима фальшиво, но с чувством, и деловито спросил: «Водки немало взяли?» «Всем хватит, шеф», — заверил Владик. «По стакану нарыло. Их там 40 человек будет, не больше. Опять же, старухи в основном. Трезвенницы, язвенницы». Язвенницы сгрудились возле Юрия Долгорукова, сжимая в озябших лапках транспаранты и плакатики. Дима выбрался из машины, поправил красный атласный бант, приколотый к пиджаку, и приосанился. «Ну?» — он подмигнул 3 своим богатырям. Богатыри уже стояли возле машины, держа в руках подносы, уставленные водкой и жратвой. Владик сжимал под мышкой гвоздики. «Вперед!» — скомандовал Дима и мужественно двинулся к пикетчикам. «Наше дело правое, победа будет за нами». Пикетчики взирали на приближающегося Диму хмуро и неприязненно. «Доброе утро, господа!» — выкрикнул Дима, приблизившись к ним вплотную. «Позвольте представиться». «Здесь тебе не господа!» — огрызнулся какой-то дедок. Здесь товарищи.